Здесь будто бы представал изначальный порядок, мир как таковой, слишком огромный и стихийный, чтобы называть его божественным и священным. Однако от мысли о том, что все это было создано разумными существами, без какой-либо техники и технологии, разве что при помощи магии, невольно слабели колени, как при виде всякого истинно величественного зрелища. Я не мог представить, каким образом эти низкорослые коротышки сумели сотворить подобное сооружение. Пожалуй, даже величественные пирамиды древности не вызывали столь бурных чувств, ведь были просто менее впечатляющими и более понятными. Историки выдвигали вполне правдоподобные гипотезы о способах строительства, обо всем процессе и чуть ли не готовую инструкцию. Здесь было иначе. Это строение, этот зиккурат, стал не просто объектом наподобие горы, скорее идеей, выраженной не в призывах и монументах, но в грандиозности, в чертах, которые вобрали в себя мудрость и внушали человеку: «Ты ничтожен, малый ничтожен». И теперь я и остальные охотники за головами по доброй воле шагнули в промежутки между этими древними пальцами какого-то давно павшего титана. Хех, надеюсь, это лишь моя случайная аллегория. Свод пещеры, который самые глазастые могли рассмотреть, добавив в зрение побольше сил, сужался до узкой, мутной щели. Даже воздух, казалось, поменял свой вкус, отдавая сухостью и тленом. Невариец Кастан первым заметил, что мы идем по остаткам какой-то старой дороги. Самое странное, никто не замечал этого изначально. Будто бы всю артель поразил некий причудливый обман зрения, но как только люди различили признаки дороги, невозможно было поверить, что никто и ничего не замечал раньше. «Чертовщина!» — едва слышно буркнул я, отчего на меня сразу же посмотрел Равар. Какие-то потоки, возможно, подземный ручей, оставили длинный извилистый жёлоб, который шел вдоль тропы и временами пересекал ее, размыв широкие плиты некогда, вероятно, помпезного пути для процессий. Последнее открытие не вызвало особого восторга. Как мне показалось, гончих тревожило, что все мы шагаем по следам пышно разодетых правителей и блестящих армий некогда огромного города, а не простых путников, вроде нас самих. И я прекрасно их понимал. Обычная тропа придает спокойствие, уверенности в том, что мир, по которому идет человек, не смеется над ним. Прошло несколько часов, прежде чем группа повернула за последний поворот, где мы увидели очередной образец культурного наследия. В этот раз это была огромная потрескавшаяся стена, которая вздымалась так высоко, что в попытках ее осмотреть кружилась голова. Эта громада потрясала, как могут потрясать только нерукотворные чудеса. Причудливые линии разломов и следы тысячелетнего выветривания. Камень, вылепленный случайностью и тайной. Черные гранитные выступы обросли мхами. В длинных трещинах покачивались чахлые глубинные грибы, все-таки росли. И вездесущая плесень. И в середине всего этого, словно алтарь разума и воли, огромной величины обсидиановые ворота, возвышавшиеся над руинами древнего тайга. Вся артель сгрудилась на плите перед вратами. Гончие замедляли шаги и целыми группами останавливались, раскрыв рот. Те, кто мог в должной мере использовать зрение, беспрерывно крутили головами, и я не отставал от них. Да уж, хоть Харт и поведал вдоволь информации, отчего невольно создал должные ожидания, но к тому, что открылось перед глазами, мало кто оказался готов. Я видел это потому, как вытягивались шеи моих новых соратников, как округлялись их глаза, будто у посланцев какого-нибудь дикого, но гордого народа, которые стараются побольше разглядеть, преодолевая свой восторженный ужас. Проход в Тейк-Марзагар был открыт, овал непроницаемой черноты, с трудом поддающийся даже наполненному энергией взору. В углублении под огромным арочным сводом, отделанным резьбой, которая создавала обрамление для других, более глубоко расположенных барельефов, да так, что изображенные на них сцены обладали пугающей силой. Все поверхности покрывали изображения гномов, стершиеся настолько, что едва можно было отличить, кто одет в доспехи, кто обнажен, а кто застыл в древних триумфальных или в церемониальных позах. Пастухи с домашними ногами на плечах, воины, отражающие нападение порождений тьмы, пленники, подставляющие оголенные шеи под мечи знати, и прочее, и прочее. Вся жизнь древних жителей в миниатюре. Справа и слева от порога стояли четыре колонны. Две внешние достигали высоты метров 50, навскидку, но были полыми, имея широкий проход, позволяющий войти внутрь, чем напоминали собой огромные цилиндры из переплетенных фигур и лиц. Две внутренних были сплошными, и их обвивали три дракона, головы которых терялись высоко в сводчатом полумраке, с трудом разгоняемым отблесками факелов и ламп, которые несли некоторые гончие. Заканчивали же колонны шипастые выступы хвостов, что образовывали трехопорное основание каждой из них. Тишину наполнили проклятия. Кто-то бормотал вполголоса, кто-то довольно громко. Почти всех уставших от долгой дороги путников потрясала изысканность и богатство фигур и деталей. Чего уж изображения, казалось, были не созданы, а открыты, словно скалы вокруг, эта грязь, смытая с окаменевших картин. Даже наполовину разрушенные, врата были слишком велики, слишком прекрасны, деталей было слишком много, и слишком много было вложено в них труда. Это великолепие тяжко было выносить, от того, что оно предъявляло непомерно высокие требования к нашим простым бесхитростным душам. Здесь хотелось бороться и победить. Отчего-то лишь сейчас я в должной мере осознал всю отвратительную неприглядность предательства Тиристара. Если, конечно, Хартрас сказал нам правду. Наверное, даже правильно, что этот эльф погиб, не сумев достичь желаемого. Так ему и надо. «Это что, у всех гномов так?» — спросил меня еще один эльф, Равар. «Я, по-твоему, был у них в гостях?» — приподнял бровь, взглянув на него. Парень фыркнул. «Мало ли», — пожал он плечами. «Нет», — между тем ответил Атилард. «В Арзамаре все не так величественно, хотя город тоже по-своему впечатляющий». «Я был там», — ответил сержант на невысказанный вопрос. «Пусть и давно. Что мы делаем?» Тем временем шепотом спросила стоявшая рядом Лисса. «Не меня, если что, Харта. Просто так получилось, что мы оказались рядом. Вспоминаем прошлое, как мне кажется», — пробормотал маг. «Смотрите», — безо всякого выражения произнес Гишрен. «Еще артели», — он кивнул на левую драконью колонну. На нижних кольцах были выцарапаны символы, выглядевшие на потертых чешуйках камня белыми детскими каракулями. Это знаки разных групп стражей. Мы все собрались в кружок, стараясь не нарушить воображаемую черту вдоль обращенной ко входу стороны колонны. Следопыт опустился на колено между двумя хвостами, которые поднимались, как корни, каждой толще человеческого торса. Он провел всей ладонью по каждой отметине, как проверяют, идет ли еще тепло от погасших углей. Гончие вслед за ним по очереди называли экспедиции, которые узнавали в символах. На изображении двустороннего топора, Лабриса, который имел лезвие с обеих сторон, он задержался. А этот, со значением оглянулся он, находя глазами капитана, нарисован позже всех. «Топоры», нахмурившись, сказал Нарсиан. «Значит, вот куда Готфрид ушел, может, в то время уже завалило проход к морской трещине?» — спросил Роксмар. «Ему-то туда нахера?» — удивился его друг. По рождении Варлия бить, установившееся молчание длилось дольше, чем следовало. Что-то щемящее было в этих украдкой выцарапанных отметинах, что-то беспомощно детское, отчего древние строения, возносящиеся до самого потолка бесконечно огромной пещеры, казались громоздкими и непобедимыми. Царапины, дурашливые картинки, они явно были оставлены представителями низшей расы, обязанной победами не благородству оружия и разуму, а вероломству и превратностям фортуны. Люди они, как эльфы, такие же подлые и мерзкие. А гномы, кунари, кто-то из разумных вообще может назвать себя благородным? «Гляди», — услышал я шепот Атиларда, обращенный к Лорсу. «Вон», — посмотрев в сторону, куда он показывал пальцем, я увидел нечто напоминающее треугольный щит, вытянутое и узкое изображение которого было нарисовано на нижних кольцах обвивающих столбы драконов. «Высокие щиты, как я и говорил», — произнес Атилард. «Да не они это», — резко ответил Лорс, как будто от одного произнесения вслух слова могли стать верными. «Их кости лежат возле Тиегакадаш». После этого седой сержант нагнулся и поднял с пола камешек. На глазах у всех он начал царапать на спине одного из драконов знак кровавых гончих. «Челюсть с зубами. Хотел бы я знать», — сказал Лорс, чей скрипучий голос на фоне величественных сооружений прозвучал тонко и резко, «как так могло получиться, что мы добрались сюда только сейчас?» Его мысль была понятна. Гончие были легендой, так же, как и это место, а все легенды рано или поздно притягиваются друг к другу. Этот мотив пронизывает все сущее. В этом была своя логика. Вот уж тропа так тропа, ребятки. Лицо его сморщилось в довольной усмешке. Аркуин тем временем вышла вперед, легко пересекая бесплотную границу, которая удерживала остальных, и не спеша повернулась по сторонам, осматривая окрестности. «Где вы все?» — выкрикнула он так яростно, что вздрогнул и я, и даже самые стойкие из гончих. Никто не предполагал, что в этой хрупкой на вид фигурке может быть столько злобы. Ворота без охраны. И это когда надвигается мор и мир становится темнее, это возмутительно. Позор. Несмотря на свою изящность и утонченность, на фоне зияющей вокруг нее черной пасти девушка казалась беспомощной яростной букашкой. Только полыхание колдовского ореола вокруг выдавало ее силу. Эта женщина, дернулась Элисса, только сейчас осознав этот факт. Но почему? И растерянно оглянулась, похоже не понимая, отчего тогда на нее была столь острая реакция. Майли, гремела жрица, впадая в неистовство. Эдрахиль, Куэрнос, отзовитесь, Андоран и Тишан. Последнее, видимо, было какое-то эльфийское ругательство или нечто подобное. Капитан подошел к ней и хлопнул по плечу. «Они мертвы, дура», — жестко сказал он. «Давным-давно мертвы». Обрамленная капюшоном чернота на месте лица развернулась к Суртану, внимательно посмотрела на него лишенным глаз взглядом, потом повернулась вверх, словно изучая, как лежит свет на окружающих склонах. На глазах у собравшихся аркуины, впервые за все время похода, обеими руками стянула назад кожаный капюшон. Движение выглядело бесстыдным, порочным, насмешкой над какими-то местными представлениями о благопристойности. Она повернулась и посмотрела на нас, своих товарищей охотников, улыбаясь так, будто наслаждалась изумлением, проявляющимся на лицах. Ее татуировки, этот сложный растительный узор, казалось, сверкали даже несмотря на тьму. Зубы влажно блестели за приоткрытыми губами. Абсолютно черные глаза, без радужки и зрачка, пялились словно никуда и одновременно на всех. Белая гладкая кожа и копна светлых волос ощущались странно неуместными здесь. А черты лица молодой девушки, будто бы только-только вышедшие из подросткового возраста, казались тонкими линиями, нарисованными в безупречных пропорциях. Она ни капли не походила на обычных эльфов. Внешность выглядела слишком идеально, слишком странно, слишком, просто слишком. Это было лицо существа, с которым поработали демоны или нечто более опасное. «Да», — сказала она, прикрывая украшенные длинными ресницами веки. Через миг, когда жрица подняла их, черные глаза показались мне огромными и сверкающими, как огонек пламени в ночи. «Да», — прокричала она, заходясь смехом. «Это правда, они все умерли». После такого было трудно сосредоточиться, но постепенно, особенно с учетом того, что аркуины более ничего не говорила, я, как и все остальные, начали разбивать лагерь, решив остаться здесь ночевать, как и приказал капитан. Добыть материал для разжига было нелегко. Поблизости почему-то не росло почти ничего. Поэтому в конце концов вся экспедиция сгрудилась вокруг одного единственного костра. Люди казались мне подавленными нависающим над нами сооружением, отчего я держал язык за зубами, лишь периодически посматривал на эльфийку, уже успевшую спрятать лицо за привычным капюшоном. Короткие бессвязные разговоры прореживали тишину, но никто не встал и не обратился ко всей группе в целом, чтобы, не знаю, поднять боевой дух, не считая, конечно, Ларса, который имел обыкновение раздавать свои заявления во все стороны. Он даже пытался привлечь меня, но получилось отделаться парой фраз. Я чувствовал, что не в настроении ни для болтовни, ни для наработки репутации. Большинство охотников просто сидели, обхватив колени руками, и глядели на тысячи ромбовидных лиц и фигур у себя над головой, их черные контуры в неровном бело-желтом свете. Внешние барельефы образовывали раму для внутренних, и пламя костра заставляло панно искажаться и двигаться, как живое. Некоторые гончие клялись, что какие-то сцены и впрямь изменились. Но Лорс, как всегда, не замедлил высмеять говоривших. «Видишь, вон там картинка, где один низенький, перед строем высоких, с кувшином в руках, наклоняется набрать воды. Видишь, теперь отвернись», — раздавал он указания. «А теперь смотри обратно. Видишь, гляди, гляди. Вон тот большой вставил член маленькому в задницу. Ей-богу». Смех был искренний, но все-таки приглушенный. Страх, казалось, обступил нашу группу со всех сторон, и Лорс нес бдительную вахту, следя, чтобы он не завладел людьми окончательно. «Вот ведь сраные пидоры эти гномы, а, жрица, жрица», — бубнил сержант. Эльфийка лишь улыбнулась. В отсветах костра ее лицо было бледным, как у призрака. Краем глаза я заметил, что не я один бросаю на нее взгляды. Аналогично поступал как минимум Харт. Не знаю, о чем он думал, но вот у меня в голове проносилась его история об эльфах, которые штурмовали Тейк-Марзагар, о тысячах и десятках тысяч жертв, о демонах, которые облюбовали это место, Марзагар и Аркуины. Она была одной из тех, кто принимал участие в восстании. Именно тогда ей овладел демон, а потом просто сидел здесь тысячи лет. Но что случилось дальше? И был ли это именно демон? Может, оставшись тут, жрица каким-то образом вернула утраченное эльфами бессмертие, отчего сошла с ума, лишилась памяти, или так и ведут себя те, кто обрел вечную жизнь, утрачивают разум? Между тем Элисса прижалась к плечу волшебника, тоже посмотрев на эльфийку. Я видел вопрос в ее глазах. Она будто бы нашла кого-то, с кем сможет поговорить, не опасаясь итога этой беседы. Однако не решалась не то что говорить, но даже лишний раз бросить на Аркуина взгляд. Вместо этого она вскоре начала негромкий разговор с Лотом, который сидел рядом с нею, скрестив ноги и разглядывая свои ладони, как застенчивый поэт. «Что-то мне не по себе», — шепнул мне на ухо Равар, оглядываясь вокруг. «Вспомни мои слова, которые я говорил возле таверны, еще в Итшхолле», — усмехнулся я, устремив взгляд в костер. «По поводу того, чтобы остаться там», — хмыкнул он. «Да, что-то такое было. Уже не кажется глупостью, а?» — наклонил я голову. «Вот только поздно поворачивать назад. Кто говорит о таком?» Эльф начал храбриться. «Сокровищница сама себя не обнесет. Вот уж точно», — вздохнул я. «Как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Отчего-то мои негромкие слова вызвали резкое вздрагивание Элиссы, а потом на меня посмотрели с таким удивлением, страхом и попыткой что-то увидеть на лице, что на миг я даже растерялся. «Это где так говорится?» — задумался Равар, почесывая затылок. «Ты, кстати, откуда?» «Возле южных пределов, деревня Веспрел», — пожал я плечами. «Слышал о такой?» «Нет», — отмахнулся он, а Элисса между тем, когда Латшиль легонько ее толкнул, озабоченный отсутствием реакции, снова сосредоточила на нем свой взор. Когда эльф замолчал, начав задумчиво жевать сухарь, я покосился на Элиссу, прислушавшись к ее беседе. Что-то странное мне показалось в той реакции на мои слова на прозвучавшую поговорку. «У тебя внешность и манеры знатной дамы», — говорил в это время Лот, оглядывая девушку нежным взглядом. «А да, мать успела привить их, пока выбирала отцов», — фыркнула она, отчего Харт неприязненно на нее посмотрел. «Да что такое происхождение, в сущности? Я вот, например, сжег свою родословную, и давно», — рассмеялся Латшиль. Элисса нахмурилась, но отчего-то мне виделось в этом притворство. «И это тебя не пугает?» — спросила она. «Пугает?» — не понял Серый. «Оглянись вокруг», — указала та рукой. «Позволю себе предположить, что все эти люди, даже самые отъявленные злодеи, хранят воспоминания о своих предках». Я заметил пару ухмылок у гончих. Все-таки мы сидели очень близко друг к другу, имея возможность слышать каждое слово даже без применения энергии. «А почему это должно меня пугать?» — поморщился Лот. «Потому», — ответила Элисса, — «что они связаны с неразрывной чередой своих отцов, идущей глубоко в туманное незапамятное былое. И когда они умрут, целое войско придет подхватить их души». На этом моменте она пожала плечами, словно показывая, как скорбит о судьбах остальных обреченных. «А ты», — пристально взглянула на аристократа, — «ты просто бродишь между одним забвением и другим, от рождения из небытия до небытия смерти». Очередная глубокая мысль. Про себя посмеялся я, а впрочем, почему бы и нет, никто не знает, что будет после смерти, разве что новое перерождение. В общем, теория как теория. Единственное, что меня смущало, это юный возраст озвучившей ее девушки. Она не была похожа на ту, кто смог бы вообразить нечто подобное. Сколько ей, наверное, как мне, в голове будто ударил молот, отчего я едва не застонал. Схожий возраст, оказались в одном месте, ведет себя старше, чем выглядит, и странно отреагировала на мою поговорку, которой, вроде как, нет в этом мире, зато очень распространена в прошлом. «Только не говорите мне, что Элисса попаданка». Сложилось ощущение, что у меня резко заныли зубы. «Брожу между одним забвением и другим», — тем временем уточнил Латшиль. «Плывешь, как обломки кораблекрушения», — лукаво дополнила она. «Обломки кораблекрушения?» — по-дурацки переспросил парень. «Да», — кивнула брюнетка. «Разве тебя это не пугает?» «Неинтересно», — подумал я, отвернувшись от беседы ни о чем. Куда больше меня задевали собственные мысли. Хотел бы я, чтобы Элисса оказалась попаданкой из моего мира, или нет? А что мне это, в сущности, даст? Претендовать на ее задницу я попросту не рискну. Тут такая конкуренция, что сомнутый не заметит. К тому же девчонка сама не ищет компании, это читалось буквально сходу. И вообще, Элисса, конечно, симпатичная и все такое, но, Задумавшись, я хмуро разглядывал мрачные процессии, высеченные в верхней части стены. С каменных картин глядели вниз бесчисленные лица. Их глаза были выдолблены слепыми углублениями, носы истерлись, превратившись в точки над безгубыми подбородками. Священник около заколотого бронта, подземные животные гномов, смесь лошади, быка и носорога, ребенок на коленях кормящей матери, воин с разбитым щитом. Из тысяч фигур, поддерживавших темноту над нашим костром, сотни смотрели на тех, кто смотрел на них, как будто мгновения, в которых застыли герои барельефов, не занимали их внимания. БРР. От вида всего происходящего аж мороз по коже идет. Нелегкое испытание силы духа, но, несмотря на мурашки, я выстою. Уверен, все не так уж и плохо. Нет, я не стал резко верить Лорсу, понимая, что сержант скорее пытается поднять боевой дух отряда, однако и упрекнуть в безрассудстве всех остальных как-то не получалось. Ну не верилось мне, что тот же Суртан поведет нас всех на столь тупую смерть. Уж точно не ради пары сундуков золота, которые лежат неизвестно где. Оторвавшись от изучения картин, снова посмотрел на жрицу, которая, как и прежде, всматривалась в провал входа. Прошло несколько секунд, прежде чем, будто бы повинуясь моему пристальному взгляду, ее гладкое лицо с какой-то неотвратимостью повернулось в мою сторону. Я не был уверен, куда смотрят эти черные глаза, но почему-то считал, что именно на меня. Между нами словно промелькнула вспышка некой неоформленной силы, наверное, более от усталости, чем от внезапно всколыхнувшегося расположения. Я вглядывался в ее глаза, в лицо, в татуировки, изучая каждый миллиметр кожи. Остальные гончие, и Лисса в том числе, сидевшие по краям, словно бы размазались в моем восприятии, теряясь где-то там, в потоке совершенно неинтересных вещей. Кровь забурлила, начиная быстрее течь по артериям и венам. Сердце застучало чаще, а мы все продолжали смотреть. Секунда, вторая, третья. Она не моргала, застыв, будто статуя, в то время как я начал ощущать незримое давление, которое словно стало испытывать меня на прочность. Еще, еще, я не знаю, сколько это длилось, но вот в какой-то миг, словно получив некий тайный знак, мы одновременно разорвали взгляд. Тут же прикрыв глаза, я опустил голову вниз и протяжно, хоть и негромко вздохнул. Ух, только сейчас ощутил, что весь покрылся потом. Аркуин, и кто ты, черт подери, такая, наверное, да, услышал я Латшиля, который, похоже, все это время думал о том, что ответить Элиссе. ПФФ уже не раз замечал, что этот человек постоянно делает ошибку, когда дело доходит до проявления честности. Всегда раскрывает слишком много. Пугает, уточнила Элисса, видимо, как и я, успевшая подзабыть суть беседы. Еще бы, вскоре все разговоры окончательно затихли, и мы распределились по палаткам, хотя некоторые решили остаться спать на неровной каменной плите, расстелив на ней собственные спальники. Камешки, которые они поддавали ногами, клацали в ночной тишине. Тьма, разбавляемая постепенно гаснущим костром, все больше сгущалась над нами, отчего местность вокруг погружалась во мрак, казавшийся неподвижным, бескомпромиссным и абсолютным. Он внушал подсознательный ужас. Впервые за все время пребывания на глубинных тропах я ощущал столь неприятное чувство. Долгое время не мог уснуть, да и вообще мало кто спал спокойно. Я постоянно слышал, как люди вставали то поссать, то попить, то просто ворочались, не в силах найти правильное положение. Лично мне казалось, что черная пасть входа в тейк тянет и тянет к себе, высасывая и свет, и решимость. Минусом был тот факт, что в голову постоянно лезла разная чушь. То воспоминание о драконе, который вроде бы, по словам Атиларда, обитал где-то в Марзагаре, то история Харта, то убитый капитаном Арбеллу, то черные глаза жрицы или странная реакция Лиссы. Я ощущал себя не в своей тарелке, чувствовал мошкой, которая вот-вот залетит в паутину, став кормом паука. Впервые за все время пребывания в этом мире я ощущал себя столь неприятно. Побег от порождения не в счет, там у меня не было даже возможности как следует подумать. Все мысли выдувало воздухом от быстрой скачки. Сейчас все иначе. Я лежал в кромешной тьме и мог лишь думать. Крохотная искра сознания на бесконечной глубине. И мы собирались войти в место, где властвуют демоны. Ха, а почему-то мне кажется, что они будут не столь милыми, как девушка-ангел. Проснулся с трудом, ощущал себя разбитым, но быстрая разминка, совмещенная с комплексом зарядки и опрокинутой на голову фляжки с водой, позволила в должной мере прийти в себя. Плюсом ко всему закрутил кровь внутри организма, отчего моментально ощутил прилив бодрости. Интересно, это мне во вред или все работает как-то иначе? Не случится ли такого, что я перегружу собственное сердце? Ответа, увы, не знал, поэтому собрал вещи, привычно обменялся парой слов с Раваром и Нида, а потом, повинуясь жесту Ларса, направился проследить за остальными. Руины, представшие перед нами после ночевки, с более свежей головой и какого-никакого отдыха в свете сразу нескольких факелов и ламп, казались скорее печальными, чем зловещими. При внимательном изучении руки фигурок на барельефах оказались стершимися и напоминали лапы. Головы показались овальными, как яйцо. Выяснилось, что многослойные панно еще больше испещрены трещинами и изрыты щелями, чем нам показалось вчера. Все гончие будто бы только сейчас заметили мелкие куски отвалившегося камня, лежащие на плите как щебень. Вчерашние страхи превратились в старые, залитые мутным светом обломки. И все же завтракали мы в относительном молчании, перебивавшимся лишь негромкими комментариями вполголоса и смешками, которыми обычно сопровождаются воспоминания о тяжелых попойках. Нарочитая обыденность как способ унять беспокойные нервы. Небольшой костерок прожег немного и оставшееся топливо раньше, чем я успел вскипятить себе воды для чая. Однако, заметив мою проблему, проходящий мимо Харт создал немного огня, доведя воду до кипения. Поблагодарил его молчаливым кивком, на что он точно так же молча кивнул мне в ответ. Вот и поговорили. Пока я пил чай, наслаждаясь букетом вкуса настоящих трав, а не опилок, как в прошлом мире, следопыт Гишрен о чем-то тихо переговорил с лордом Суртаном. Невольно я задумался, стоит ли помучить мужика, узнавая у него детали, или капитан пока что останется для нас запретной темой. Лучше лишний раз о нем не говорить, чревато. Вступление в темные пещеры Тигамар-Загар мы не отметили даже словом, не то что помпой, которой люди обычно сопровождают начало опасных предприятий. Собрались, навьючили мулов и цепочкой в 35 душ пошли вслед за жрицей и капитаном. Оглянувшись напоследок, конечно же используя энергию, я осмотрел пещеру. В щели между нависающими над нами стенами расщелины одиноко мерцали угли непотушенного догорающего костра, словно сигнальный маяк для всего высокого и открытого. Последний зов к тем, кто отважился войти в исподние миры. Секунду посмотрев на него, я последовал за вереницей фигур, исчезающих в куда более глубокой тьме. Древность. Древность и мрак, думал я, осматриваясь вокруг. Невольно в голову пришла мысль, что для Ферилдина, как и, наверное, для всего Тидаса, песнь света была главным мерилом истории. Спроси рядового крестьянина, так он скажет, что до нее не было ничего, и не могло быть. И все же сейчас мы шли по залам, которые были старше, чем даже сам язык песни света. Во всяком случае, об этом обмолвился Харт. Говорить о чем-то постороннем в подобной ситуации казалось кощунством. Лично у меня язык бы не повернулся. Чего уж, судя по виду остальных, гончие не могли даже вообразить, что в такой ситуации и обстановке кто-то начнет рассказывать об оставшихся на поверхности друзьях, семьях, детях или долгах. Нет, все было посвящено новой реальности, которая сомкнула вокруг нас свои когти. Время от времени я бросал взгляды на старого волшебника, желая, чтобы он поведал еще немного подробностей об этом месте, но не в плане праздного интереса, скорее для собственного успокоения. Слова Ларса тут не работали, я был слишком умен, чтобы верить в лозунги, хотя некоторым этого, безусловно, хватало. Но маг молчал, в воздухе будто витала нерассказанная история, тайны и легенды. Я чувствовал ее запах, примешивающийся к окружающей пыли. Ощущал, как она вползает в слабеющие конечности и присмиревшие сердце. Да здесь царила слава, равной которой не в состоянии снискать ни один человек, ни одно племя и народ. Уверен, не только я один, но и все остальные охотники трепетали от сопричастности. Вид у них, во всяком случае, был достаточно запуганным и дерганым. Мне казалось, что я читал их лица словно открытую книгу. Сжатые в линию губы или открытые в изумлении рты, шарящие по сторонам глаза, отсутствующий взгляд задир, осознавших безрассудство своего предприятия. Даже эти люди, так легко пускающиеся в грех и разврат, считали, что по их жилам течет кровь богов. Мар-Загар, храня молчание, возвещал иное. Просторная галерея, которую я посчитал входом, оказалась подземной дорогой. Наша вереница быстро разделилась на две колонны. Первая направилась во главе со жрицей, вслед за ее парящей в воздухе точкой колдовского света, а другая выстроилась за Хартом, аналогично создавшим должное освещение. Зачем, если можно было использовать энергию во взгляде? О, причина та же, какая и ранее, еще на подходе к темным пещерам, вот уж говорящее название. Тут было слишком темно, имею в виду, у тьмы есть градации, и чем ее больше, то есть чем меньше света, тем больше приходится тратить сил на поддержку зрения. Тут же, внутри тайга, пока что не росло даже глубинных грибов. Первое место, где сил на возможность что-то видеть уходило столько, что половина обычных гончих свалилась бы без энергии уже спустя час. Вот капитан и постановил запрячь магов, в запасе имелись лампы и факелы, но их решили приберечь на крайний случай. Благо, что со светом жить стало куда как проще, даймоны, как я специально уточнил, он требует самые капли. И вот, крутя головами, экспедиция направлялась вглубь заброшенного древнего тайга, имеющего самую отвратительную репутацию в окрестностях. Остается лишь молиться, чтобы проскочить его, не нарвавшись ни на драконов, ни на демонов. Ха-ха, это в игре подобное, халявный опыт, в реальной жизни мне ни капельки не хочется его получать. Обойдусь тренировками. Первое время группа не шагала, а скорее шаркала ногами, тупо таращись по сторонам и мучительно ощущая себя непрошенными гостями. Во всяком случае, я не думал, что являюсь уникумом, которого, единственного из всех, посетили эти мысли. Когда же кто-то заговаривал, от одного звука голоса головы невольно втягивались в плечи. Наш путь устилали какие-то осколки, возможно, костей. Щиколотки туманом окутывала пыль. Я был уверен, нечто подобное присутствовало в уже упомянутых мной пирамидах. Хм, а ловушки тут имеются? По идее, это город, так что не должны, но мало ли, все-таки до самого города мы еще не добрались, а бродим по каким-то гребаным коридорам. Изображения повсюду. Ими были испещрены все поверхности, нетронутые, как свежевырытые могилы, пропитанные мраком векового одиночества. Стиль повторял оформление ворот. По стенам полосами шли многоуровневые барельефы, внешний ряд которых составлял искусное обрамление для внутреннего, уходя вверх метров на 20. По каменной крошке под ногами, угольно-черным завиткам с вкраплениями серого, было понятно, что барельефы высечены из цельной скалы. Некоторые участки камня блестели, как тонированное стекло. Оказавшись между двумя движущимися источниками света, стены поистине оживали и словно бы приходили в обманчивое подобие движения. В противоположность воротам, каменные украшения зала куда меньше подверглись разрушению. Детальность изображений поражала глаз, от кольчуг воинов-гномов до волос их слуг. Среди них, кстати, были замечены эльфы. Судя по изображениям, жилось в тайге гостеприимных гномов им не так уж и сладко. Может, их восстание было в чем-то оправдано, угугадай, Зир. Но все-таки я будто смотрел не на каменные барельефы, а на детализированную картинку. Можно было различить даже костяшки пальцев, покрытые шрамами, или ручьи слез на щеках у молящихся. Все было передано с маниакальной подробностью. Когда видишь подобное, да еще и в таком объеме, уже не думаешь о шедевре. Скорее начинаешь думать о том, что или кому-то было нечего делать, или тысячи невольников сотни лет занимались ювелирной работой, приводя эти стены в то состояние, которое мы видели сейчас. БРР. Стоп, а почему невольники? Может, мастерам платили хорошие деньги? Я этого не знаю, Харт, судя по охреневшему виду, тоже, а спрашивать у жрицы? Нет, спасибо, мы еще слишком мало знакомы. Ладно, я точно это исправлю. Или ну ее, кстати, звучит как отличная идея. Может, ну ее, психованная магичка с отбитыми мозгами, которую, вполне возможно, какое-то время контролировал демон, это точно то, что мне надо. ТЦ, да я бы и не посмотрел на нее, если бы не была такой красивой. Красота, страшная сила, ой, страшная, красивая, сука, но страшная. Вот от чего бежать надо. Мотнув головой, отогнал лишние мысли и снова сосредоточился на стенах. Как по мне, изображения получились чересчур правдоподобными. Слишком перегруженным было их скопление. Картины не столько превозносили и живописали, сколько проникали в самую суть. Так что больно было смотреть на тянущийся мимо калейдоскоп образов, на бесчисленные шествия, целые армии, прорисованные до последнего солдата, до каждой жертвы, беззвучные сражения, как против порождений, так и против друг друга, от которых не доносилось ни звуков дыхания, ни лязга оружия. Думаю, это первый мор, едва уловимо шепнул я Равару, который, как и все остальные, не отлипал от этой наскальной живописи. «С чего это?» — спросил эльф скорее по инерции, чем с должной степенью раздумья. Колдун кивнул на старика, говорил, что все произошло во время второго мора, или перед ним. Я почесал затылок. В общем, не думаю, что гномы успели бы быстро сделать такое, а значит, это точно был первый мор. Наверное, ты прав, кивнул мой спутник и ткнул пальцем в дальний угол, где был изображен огромный, покрытый струпьями дракон, Архидемон. Рядом с ним я рассмотрел множество других фигур, приспешников, похоже, так и есть, это были представители порождения тьмы, его избранные, альфы, они были облачены в доспехи и стояли среди трупов, в окружении своих сородичей, а еще крылатых чудовищ с уродливыми конечностями, подробно вырезанными свисающими щупальцами и черепами, растущими один из другого. Это выглядело достаточно мерзко даже на картине, что говорить о том, если подобное и правда когда-то существовало в реальности, а ведь возможно, и существовало. Имею в виду, гномы вырезали все остальное столь дотошно и точно, что становилось жутко, так с чего бы им врать именно здесь, да чего же тут все, где-то сбоку прошептала Элисса. Древние гномы, тихо ответил Харт, этот тейк был заброшен несколько тысяч лет назад, тогда были другие нравы, другие законы, другие порядки, например, изображать всю свою жизнь в виде картинок, как в ком, она откашлялась, книги. Оглянувшись, заметил, что девчонка смотрела прямо на меня. Это был намек, оговорка про комикс была реальна или мне лишь показалось. Это их память, продолжил волшебник. В то время они уже почитали совершенных вместо богов, тех из них, кто сделал нечто выдающееся для их народа. Такие гномы навсегда занимали место в их памяти. Именно тогда в практику вошло вырезать свое прошлое на стенах, чтобы сделать его бессмертным. Последнее слово маг произнес со странной, не похожей на него тоской. Лица еще нескольких охотников повернулись к нему. Одни, как и я, ожидая продолжения, другие с раздражением. Слова, произносимые не шепотом, казались табу, как злословие при свете погребального костра. Прищурившись и напоследок еще раз оглядев Элиссу, я отвернулся. Надо будет по возможности поговорить с ней. Но как начать? Может, спросить что-то на русском? Ха-ха, и никто не заинтересуется неизвестным языком, особенно если она ответит на нем же. Да мне весь мозг выколупают. К тому же, что, если она иностранка? Хм, но ведь про гору и Магомеда поняла. И все равно, лучше избегать демонстрировать подобное, мало ли, что подумают остальные. Я и сам здесь без году неделя и только-только начал нарабатывать хоть какой-то авторитет. Будет хреново по глупости все потерять. Как потерять? Сморозить чушь, чтобы узнать истинное положение дел с Элиссой, а потом врать другим, когда спросит. Тут ведь, увы, или, наоборот, этому стоит порадоваться. Совсем не дураки, быстро все сопоставят и лишат меня доверия. Это чревато не просто сложностями при контакте с группой, но и самой настоящей смертью. Значит, надо намекнуть как-то иначе. Использовать слова, характерные лишь для современного мира, допустим, но проблема в том, что у них нет аналогов устного языка этого мира. Например, роботы. Я могу сказать это слово лишь на русском, потому что языки Тидаса не имеют ни одного термина, который может быть похожим. Разве что големы. КХМ, во всяком случае, я не знаю других. Нет, это глупо. Надо подвести к теме как-то иначе. Стоп, а что, если спросить напрямую? Не совсем в лоб, а, скажем, верит ли она, что после смерти можно переродиться в другом мире? Ха-ха, это должно сказать очень многое. Впрочем, если она ответит нет, ой, да плевать, идея мне нравится, а значит, так и сделаю. Осталось лишь добиться возможности оказаться, если не наедине, то хотя бы с минимумом народа вокруг, потому что мало ли как она отреагирует, еще бы, на всякий случай, придумать вариант другой на тему того, что мои слова будут проигнорированы или не поняты, мало ли, еще какой-то способ. Под эти мысли я шел вслед за остальными, все больше углубляясь внутрь Марзагара. Путь был долгим, несколько километров не было ни тупика, ни развилки, одни только воюющие стены, изрезанные на глубину, мать ее, вытянутые руки. Впереди из темноты едва проступала дорога. Магические шарики света казались звездочками, одиноко мерцавшими в пространстве, заполненном абсолютной чернотой. Угу, я решил отключить поддержку зрения. Энергия хоть и уходила помаленьку, но таким образом за час потрачу десятую часть всего запаса. Не хочется рисковать и оказаться без 100% сил на случай чего-либо. Неспокойно мне как-то. Лучше спущу ее на привале, на тренировке, естественно. И вот группа все шла и шла, пока впереди с пугающей внезапностью не возникли вторые ворота. В застоявшемся воздухе раздалось несколько удивленных восклицаний. Экспедиция замедлилась и встала. Перед нами высились два волка, или пса, стоявшие подобно стражам по обе стороны еще одного открытого прохода, с глазами на выкате и высунутыми языками. Контраст был разителен. Ушла вычурность подземной дороги, сменившись более древними, тотемными представлениями. Фигуры были по меньшей мере странными, по большей, пугающими. Изначально я посчитал их церберами, но потом осознал, что ошибся. Статуи состояли из нескольких образов. Каждый волк был вырезан из камня в трех разных временах. Каменные головы были высечены в трех различных положениях, а выражения на мордах символически изображали целую гамму чувств, начиная с тоски и заканчивая звериной злобой, как будто древние мастера хотели запечатлеть в одном окаменевшем мгновении все животное бытие. Основание каждой статуи кольцом огибали письмена, плотно собранные в вертикальные столбцы. Пиктограммы, изящные и примитивные одновременно, похожие на памятные зарубки. Они немного напомнили мне фарси, или же персидский, как его еще называли, но более примитивный. «Кхазалит», — произнес Харт, кивнув на роспись. Так называемый первый язык, такой древний, что сами гномы забыли, как читать и говорить на нем. Теперь они помнят лишь отдельные слова и фразы. Кто-то негромко хмыкнул, без слов комментируя его фразу. Я же мысленно присвистнул, поражаясь как месту, где оказался, так и познанием старика. Вот ему-то откуда это знать? Хех, да уж, попал туда, где все свидетельствовало о зарождении в грубых первобытных душах понимания тонких премудростей таинства творчества. Впрочем, восхищение угасло так же быстро, как и вспыхнуло. Артель снова начала оглядываться, осматриваться и тихо переговариваться. Элисса хмуро обхватила себя руками, недовольно уставившись на статуи, будто они внезапно ожили и нассали ей на ноги, а волшебник словно покачнулся, что-то вспомнил, нехорошо. Несколько мулов от чего-то испугались, стали бить копытами и рваться с привязи, отчего к ним, грубо ругаясь, бросилось несколько человек, спешно пытаясь успокоить живность. «Как же тут атмосферно», едва слыша сам себя, произнес я. На губы сама собой выползла кривая ухмылка. В воздухе веяло не просто боль веков, было нечто еще или скорее отсутствие чего-то. Перпендикуляр к геометрии реального, изгибающие ее прямые своим губительным притяжением. Что-то шептало из черноты между каменными зверями. Нечто потустороннее. Мне казалось, что ворота еле заметно колебались прямо на наших глазах, а проход напоминал портал в гребаный ад. Свет, зажженный жрицей, вдруг стал набирать силу, осветив каменные стены доверху. От огромных волчьих морд в вышине поползли тени. Перед входом эльфийка обернулась, залитая ярким светом. Слишком ярким. Пришлось добавить в глаза энергию уже не для придания им четкости зрения, а скорее защиты. Таким оказался не я один, но остальные предпочли заслониться от сияния руками. Фигура эльфийки была освещена со спины, превращаясь в размазанный силуэт чистой тьмы. На колени гулко пророкотал голос Аркуэны. Нежные женские интонации, которые так приятно было слушать, обратились в тон, которым отдают приказы. Беспрекословный и уверенный, на бесконечно краткий миг я ощутил в ногах слабость, словно они по своей собственной воле решили предать меня. Прищурившись, я чисто по инерции коснулся перевязи с мечом, пока пораженные гончие глядели на жрицу абсолютно молча. Эльфийка тем временем рухнула на колени сама. Несколько секунд ее глаза горели невидящим огнем, а потом она обратила взор на нас, стоящих вокруг, и лицо ее стало мрачнеть. На ее лбу возникли морщинки, словно от боли. На колени, пронзительно выкрикнула она, но снова никто не последовал этому приказу, хоть я и видел, как некоторые гончие находились опасно близко к тому, чтобы исполнить ее приказ. Уверен, если бы кто-то упал, показав пример, тут же повторили бы остальные. Вряд ли все, но... Лорс хихикнул, хотя улыбка его отнюдь не была веселой. «Жрица, ты это...» — начал было он. «Эта война сломала нам хребет», — прогремел ее голос. «Вот, вот, все истинные перворожденные, отцы и дети, собрались под медными штандартами Фенхарила и нашего немилосердного короля, изумрудный легион, наш тиран-спаситель, Она запрокинула голову и захохотала. Слезы оставляли на ее щеках две полосы. «Это наш!» Аркуина сверкнула белыми ровными зубами, на которых мелькнула кровь, прокусила губу. «Наш триумф!» Она осела и словно целиком съежилась в своих сложенных ладонях. Девушку сотрясали беззвучные рыдания. Я отвел взгляд. «Черт, девчонка реально больная!» Мозги не на месте, а в душу запало. «Шикарно! И что с такой делать?» Краем глаза заметил, как остальные начали смущенно переглядываться. Мало того, что свет, который жрица создала, был слишком ярким, отчего каждого из нас окутывал блеск его сияния, так еще и в этом ярком свете было что-то неживое, жутковатое и бездушное, будто бы в хоррор-фильме, где идет сцена в заброшенной лечебнице. Яркий свет, который тухнет и включается сам собой, вот именно его напоминал мне шарик, созданный эльфийкой, а сама она... одного из пациентов этой самой лечебницы, психбольницы, сука. Почесав подбородок, я задумался о перспективах и понял, что все еще слишком мало знаю. Да, а сама Аркуина что-то знает, может, знает Харт или капитан. Впрочем, возможно, в мрачности света, как это звучит, были виноваты черные стены или яркие блики, отражавшиеся от полированной поверхности множества фигур, отчего казалось, что тени существуют сами по себе и ни с кем не связаны, как будто каждый человек стоял в своем особом свете собственного утра, полдня или сумерек, то ли из-за принадлежности к своей расе, то ли из-за позы, но на своем месте казалась только жрица. Лорд Суртан присел рядом с ней на корточки и положил руку на ее спину, что-то неслышно заговорив эльфийке на ухо. Ателард опустил взгляд в пол. Лорд созирался и шнырял глазами по сторонам, явно больше обеспокоенный этим проявлением дружеской доверительности, чем содержанием слов Аркуины. «Да», — выдохнула жрица, как будто вдруг осознала нечто важное, что прежде упускала из виду. «Поганое место», — проворчал Лорс. «Еще одно поганое место. Это чувствовали все», — понял я, вглядываясь в потрясенные лица. Какая-то грусть, подобная дыму от скрытого, испуганно затаившегося огня, снедала народ вокруг, сковывая мысли. «А может, это влияние порванной завесы?» «Нет», — мотнул головой Харт, когда я адресовал ему сей вопрос. «Никаких чар не ощущаю, а даже самые тонкие заклинания несут на себе следы искусственности, отпечаток магии. Здесь ничего, за исключением запаха древнего, давно умершего колдовства. И что это тогда?» — спросил я скорее у самого себя, чем у кого-то еще. «Разве вы не чувствуете это, дерьмо, которое творится вокруг?» Марзагар, словно прокаженный бродяга, разносил заразу своей старой трагедии по всем залам и тем живым существам, кто осмелился вступить внутрь. Он был чем-то знаковым, местом, где преисподняя наступала на этот мир. С каким-то тупым осознанием заметил, что продолжаю пялиться на Харта, который крепко сжимал за руку Элиссу и выглядел столь же задумчивым и потерянным. «Демоны», — проговорил он, отвечая на мой взгляд, — «это место». «Тише!» — выкрикнул Ателард, как человек, внезапно на что-то решившийся. «Все, придержите языки! Вы видели знаки на воротах, отметки всех артелей, которые сгинули тут?» «Согласен, у них не было с собой нашей жрицы», — кивнул он на эльфийку, — «не было провожатого, теперь на Харта, но, как ни крути, сгинули. Может, сбились с пути, может, их прикончили порождение. Как бы то ни было, эта тропа, ребята, и такая же беспощадная, как и все остальные. Чем глубже мы будем забираться, тем больше нам надо быть начеку, понимаете?» Под конец мужчина почти успокоился, как и остальные. Во всяком случае, его речь позволила мне выдохнуть. «Всяко сработал лучше Ларса», — мысленно хмыкнул я. «Он прав», — подал голос Гишрен из полутемных последних рядов. Следопыт сидел на корточках у стены, с высоким тюком на плечах, упершись в колени закованными в кольчугу руками. Пошарив перед собой в пыли, он поднял длинную кость, похожую на собачью. «Дохлый горлок», — сказал он. Гишрен поднял кость к свету, потом посмотрел сквозь нее, как через подзорную трубу. Утолщения с обоих концов были отломаны. Он повернулся к остальным и пожал плечами. Какая-то тварь хотела жрать, и широко ухмыльнулся. Словно ожидая этого момента, народ начал оглядываться, сыпля проклятиями при виде костей, разбросанных повсюду, как остатки какого-то давнего потопа или занесенные илом палки. С некоторым раздражением я легонько пнул какую-то костяшку, которая отлетела на пару метров. Лорд Суртан между тем все шептал что-то на ухо жрице, что-то резкое и полное ненависти. Отчетливо донеслись слова: «Убогая паскуда, Хаэма он не сделает хуже, и вообще, это правильная тактика, шептать девушке на ухо злобные оскорбления, впрочем, сколько они уже вместе, причем, по словам остальных, жрица хоть и является некой частью капитана, но их отношения далеки от постели. Очень странно. Ладно, хватит, Зир. Признайся, давай. Уф, хорошо. В данный момент я бы не рискнул ответить Аркуину взаимностью, даже если бы она сделала первый шаг. Боязно что-то, как бы одним приятным утром не проснуться от ножа в печень. Мало ли, отведя взгляд от не слишком приятного, во всех смыслах, зрелища, не люблю, когда симпатичных мне людей усиленно унижают, я нашел кое-что куда более жуткое. Черный провал между гигантскими волками. Чем больше я туда смотрел, тем больше копилось ощущение, что в любой момент может случиться что-то. Что это может быть? Конечно же, какая-то тварь, которая вылезет оттуда, попытавшись нас сожрать. Верно. Хех, не зря говорят. Чем больше всматриваешься в бездну. Прикрыв глаза, я увидел орду визжащих порождений, которая изредка продолжала посещать мои сны. Нет, бред, я, как серый страж, ощутил бы их на расстоянии. Это же кости тварей, выкрикнул Дюрс, один из гончих, не имеющий в крови скверны, то есть не состоящий в наших элитных рядах серых стражей. Может, это даже хорошо, кто жрет этих уродов? Он был, пожалуй, одним из самых младших наемников. Фигура парня еще сохраняла нескладность долговязого подростка, а ведь у остальных было одно и то же, осознал я. Все люди, которые шли этой дорогой, все наемники, все серые, все охотники за головами, которые оставили свой знак на самых первых воротах, все, кому хватило смелости сунуться в эти залы, все они, хех, все, уверен в этом, останавливались у этих разбитых ворот, возле волков, и терзались теми же самыми предчувствиями, и все же двигались вперед, неся с собой войну, углублялись в тик все дальше, дальше, и больше не возвращались. Дерьмо, и ведь обратно я сдать не могу, как минимум потому, что меня убьют свои же, предательство и все такое. К тому же, стоит только подумать о том, как я проделаю весь обратный путь один в темноте, сука. А двери где? Вдруг спросил Нарсиан. Он задиристо обвел всех нас глазами, как делают иногда, чтобы скрыть свой страх. Это как открытые ворота, причем без створок. Но вопросы всегда приходят слишком поздно. Сперва события должны миновать точку невозврата, лишь потом люди начинают задаваться мучительными вопросами. «Привал», — объявил лорд Суртан, поднявшись с колен, где стоял над жрицей, оставляя ее одну. «Эту ночь мы провели в роскошной зале за волчьими воротами». Харт повесил колдовской свет высоко в воздухе, смутно различимую точку, освещающую потолок и ребристый верх колонн, уходящих вверх у нас над головами. Покосившись на этот шарик, сразу вспомнил тот, который наколдовал Аркуины. По сравнению с тем, свет старика словно нехотя опускался донизу, достаточно тусклый, чтобы не проникать через закрытые веки, но расходящийся весьма широко, дабы создавать иллюзию безопасности. «Может, так оно и правильно», — буркнул я себе под нос, а потом направился тренироваться. «Не выкладывайся на полную», — сурово заметил Атилард, поняв, куда и зачем я направился. «Мало ли какая херня случится», — так точно улыбнулся я, вновь поймав взгляд Алисы. «Я был единственным, кто вообще подумал о тренировках в такой ситуации, но это помогает. Во-первых, вымотавшись, уже не получается думать о том, что ты добровольно решил зайти в местный филиал гребаного ада. Во-вторых, как ни странно, помогает расслабиться, а в-третьих, навыки сами себя не наработают. Я слишком слаб, чтобы уверенно чувствовать себя не только в этом местечке, но даже в каком-нибудь городе типа того же Икшхолла. А ощущать свою никчемность на фоне остальных я не любил еще с прошлого мира. Все-таки на работе я был ведущим специалистом. Учитывая, что тренировался один, сразу взял свой стальной меч, который выдали еще в башне бдения. Стандартный одноручный клинок, крепкий, качественный, но не представляющий собой ничего особенного. Я бы оценил его на 5 из 10. Впрочем, главная функция у него какая? Убивать. Вот с ней он справлялся. Проверено. Хе-хе, на порождениях, встреченных еще в путешествии по южному пределу, а потом и на подземных ногах. С высоты за мной сурово следили необычные фигуры, а углубления в рельефах вокруг были залиты непроницаемой чернильной темнотой. Я представлял себе, будто оттуда на меня в любой миг выпрыгнет какая-нибудь тварь типа того же крикуна, отчего тренироваться получалось немного более активно. Каждое мое движение словно рубило чьи-то кости, пронзало кишки или резало сухожилия. Кровь в теле бурлила, помогая держать контроль и лучше двигаться. Она просила, умоляла нанести неглубокий порез и выпустить ее наружу, используя как дополнительную конечность еще одно смертельно опасное оружие. Отчего-то я был уверен, нанести грубый и опасный удар у меня получится легко и просто. Это тонкие манипуляции типа создания отмычки, научился ведь, выходили туго. Простой удар же простой, какой бы тавтологии это ни звучало. Фух, на исходе второго часа вытер я под тыльной стороной ладони. Хорошо еще, что снял с себя верх, оставшись лишь в легких штанах и сапогах. Тело горело приятным огнем усталости, мышцы ощущали терпимую и даже в каком-то смысле успокаивающую тяжесть. Глубокое дыхание не сбилось, не потеряло ритма. Я ощущал, что при нужде готов принять тяжелый бой или продолжить поход, однако нет, надо отдохнуть. Клинок опустился в ножны, надо бы наточить его. Между тем Ателард организовал посменное дежурство и расставил часовых по всему периметру освещенного пространства. Жрица в одиночестве сидела на запыленном камне, вглядываясь в проход, по которому нам предстояло пойти, когда все проснутся. Лорд Суртан растянулся на циновке и мгновенно заснул, хотя рядом с ним, поджав ноги, уселся Лорс и беспрестанно бормотал какие-то глупости, останавливаясь, только чтобы похихикать над кульбитами собственного остроумия. Остальная часть артели мрачными группами расселась на полу, и вскоре я присоединился к ним, попросив Харта наколдовать воды. Маг немного удивился, но просьбу исполнил, отчего удалось в должной мере смыть пот, порадовавшись, что волшебнику знакомы такие чары, а то ведь у Аплиса подобных навыков не было. К этому моменту часть гончих уже ворочалась в спальниках, но некоторые продолжали сидеть и вполголоса переговариваться. Все мулы стояли рядом в тени и выглядели несуразно на фоне окружающего величия. Воздух по-прежнему был довольно прохладен, и при глубоком выдохе изо рта вырывался слабый пар. Я уселся немного в стороне ото всех, прислонившись спиной к колонне, достал меч, начав его затачивать, одновременно отдыхая и обсыхая, а еще посматривал вокруг, используя остатки энергии, которые не выплеснул на тренировке. Да, Ателард просил экономить силы, но я не стал. Наверное, глупо, однако ничего поделать с собой не смог. Взгляд обращался то к точке серебряного пламени, то к Аркуине, то к Харту и Элиссе, то пробегался по немногим все еще не спящим гончим. Момент показался мне подходящим для того, чтобы попробовать расставить все точки над «и», наконец узнав у Элиссы правду. Убрав меч, решительно поднялся и подошел к магу с девушкой. «Я хотел бы поговорить», — негромко сказал им, усевшись рядом. «Говори», — благосклонно кивнул старик. «Не с тобой», — слабо хмыкнул я. Харт нахмурился. «Там буквы», — хрипло, как после долгого молчания, произнесла Элисса, будто бы не замечая меня. Она указала на основание статуи волков, которые нечетко, но различимо отображались в свете шара. «Можешь прочитать?» — вопрос, как уже понятно, относился к магу. «Нет», — качнул он головой. Брюнетка едва слышно фыркнула. «Всезнающий волшебник, их никто не может прочитать», — сдалей обиды возразил старик. «Я ведь говорил, это кхазалит, язык, что старее мира». «А-а, я-то испугалась, что переоценила тебя», — ехидно заявила она, после чего, наконец, взглянула в мою сторону. «Чего хотел?» Вид у нее был столь незаинтересованный и словно бы равнодушный, что все ранее придуманные мною теории показались глупыми. «Какое перерождение? Какая вторая попаданка? Это просто глупая девчонка, которая поперлась за стариком-магом в попытке освоить собственные скудные способности. А ты уже надумал черт те что? Мне кажется, мы встречались раньше», — заявил я, «словно в прошлой жизни, в каком-то ином мире, с самоходными каретами, с ящиками, которые показывали события, происходящие на другом конце земли, и разными штуками, позволяющими общаться на любом расстоянии. Скажи, так ли это или я дурак, которому по пьяни приснилась какая-то чушь?» «Дурак определенно», — прищурилась Элисса. «Скажи еще, что люди там расплачивались за товары и услуги нарезанными бумажками вместо нормальных денег, да к тому же летали по воздуху в железных гробах. Определенно, это был самый бездарный подкат к девушке», — кивнул я, поднявшись на ноги. «Прошу за него прощения, более не потревожу». «Останься», — слабо улыбнулась Элисса. «Твои истории хотя бы смешные. В таком месте этого не хватает». «Да», — почесал я висок, на миг задумался, а потом снова присел рядом, хоть Харт и недовольно покосился на меня. Впрочем, недовольно он смотрел вообще на всех, кто смеет открыть рот в сторону Элиссы. Что же, я подтвердил свои догадки. Вот она, сидит рядом, еще одна попаданка. Что мне с этого? Чем это мне помогло? Ха, да ничем. Зато хотя бы ясна глупость. Девчонка, похоже, совершенно не осознает, что происходит вокруг. Думает, что станет волшебницей и сразу получит невообразимую силу. Бред ведь, бред. Запомни все это, Элисса, тем временем произнес Харт, делая вид, что меня рядом нет. Что запомнить? Откровенно не поняла она. Это место, махнул маг рукой. Зачем? Нахмурилась девушка. Оно древнее. Древние древности, улыбнулся колдун. Древнее, чем она? Спросила Элисса, кивнув в сторону жрицы, сидящей в сумраке между колоннами. Похоже, Харт успел посвятить девчонку в ситуацию. Впрочем, какое мне до этого дело? Намного, пригладил старик свою бороду. Прошло несколько секунд, наполненных звенящей пустотой передышки перед очередными словами, готовыми сорваться с ее уст. Какое-то ощущение неотвратимости. Впрочем, Элисса хотя бы была понятна. Более того, теперь она стала мне намного более понятна, чем раньше. Аркуэны же, напротив, будто отдалилась. А ведь должно бы наоборот, ибо с каждым днем, по идее, мы обязаны были узнавать друг друга чуточку лучше. Но нет, я понял лишь немногое, например то, почему никто из гончих даже не задумывался о варианте начать отношения с этой эльфийкой. И теперь Элисса из-под тишка ее изучала. Что с ней такое? Наконец прошептала она. Харт ощутимо помрачнел. Похоже, как-то обсуждать эту тему он не горел никаким желанием, в чем я его отлично понимал. Помню ведь слова Ларса об одержимости. Путешествовать с таким человеком, или эльфом, кажется весьма опасным, однако мы путешествуем. Что это? Глупость? Надежда на капитана? А с какого хрена Теллер обязан все знать? Он что, бог? Нет. Значит, мы, хотя правильнее будет сказать я, находимся в постоянной опасности. Что, если однажды ночью Аркуин обратится чудовищным демоном, который моментально убьет половину отряда? Что делать дальше? Тише, с привычным уже всем раздражением сказал старик. Эльфы слышат гораздо лучше нас. Правда, что ли? Не удержался я. Что я вообще здесь делаю? Обдумываю проблему, будто бы могу изменить ситуацию. Нет, не могу. А значит, надо идти спать. Уверен, нас поднимут весьма рано. Эх, надежда лишь на кровь, которая продолжает давать мне чуть больше. Может, попробовать немного потренировать ее? Уже несколько дней этим не занимался, все как-то руки не доходили. У тебя ведь друг эльф, покосился на меня Харт. А ты не в курсе? Равар даже в голову энергию плохо проводит, пожал я плечами. Постоянно просит меня что-то посмотреть или послушать, так что я не думал, что в физиологии людей и эльфов вообще есть различия, не считая ушей. Колдун задумчиво пожевал губу, пока я с опозданием сообразил, что снова применяю слова, которые нечасто можно услышать даже от умудренных целителей, не то что от какого-то деревенского серого стража. Есть, наконец, произнес маг. Даже у простых сделал он акцент на последнем слове. Чего уж говорить про наш уникальный случай. На этом моменте мое любопытство потеряло стимул. И правда, какая разница, если демон может за мгновение изменить тело почти до любого состояния? Наверное, не каждый демон на такое способен. Если я правильно помню события игры, то большая часть демонов превращали тела захваченных людей в какие-то гротескные кучи плоти, но, видимо, при практике и умениях. Ох, мой крылатый ангелочек, высший демон желания, сколько же времени ты провела в мире людей и скольких сумела убить? Элисса тоже не испытывала к теме интереса. Она сгорбилась, сидя на циновке, и молча смотрела себе под ноги. По резным каменным пустотам распространялась глубокая монументальная тишина. Я сидел неподвижно, а когда поднял глаза, то был почти уверен, что заметил, как лицо жрицы отвернулось от нас, вновь обратившись к непроницаемой черноте Марзагара.